Среди домов в старых переулках, по виду своему ничем не отличается от прочих, трехэтажный светлый особняк, облицованный кафелем. Улица, на которой он стоит, сейчас носит имя человека, жившего в этом доме. Это улица Фурманова, бывшая на Щекинской переулок, дом 14. Здесь жил в 1923-1926 годах Дмитрий Андреевич Фурманов. 1891-1926 годы. Его биограф Бережной вспоминает, что Москва была самым любимым городом писателя. Два крайних слева окошка во втором этаже, окна комнат Фурманова. Писатель здесь поселился с женой Стешенко. Вторая комната была несколько выше первой, поэтому проходить в нее надо было, поднявшись по широким ступеням. Здесь стоял большой письменный стол, за которым работал Дмитрий Андреевич. Все стены до потолка были заставлены книжными полками. Много книг было и в первой комнате. Люди, знакомые с Фурмановым, вспоминают о нем как о человеке большого обаяния. Сюда к нему приходили друзья по Чапаевской дивизии, по работе в Средней Азии, студенты с вечернего отделения филологического факультета университета, где учился в то время Фурманов, писатели. Бывший комиссар Чапаевской дивизии работал в Высшем военном редакционном совете в Истпартии, в литературной комиссии при отделе печати ЦК РКПБ. С 1923 года был исполняющим обязанности редактора госиздата. Являлся членом редколлегии журнала «Октябрь», а с 1923 года пролетарской группы писателей «Октябрь». В 1924-1925 годах секретарем Московской ассоциации пролетарских писателей МАП. В 1922 году в этом доме он написал «Красный десант», в 1922-1923 «Чапаева», в 1925 «Мятеж», в 1925 создал цикл очерков о Фрунзе и приступил к созданию романа «Писатели», в котором хотел отразить широкую панораму литературной жизни современной ему Москвы. Серафимович, Всеволод Иванов были его друзьями. Чтобы составить более полное представление о жизни литературной Москвы, Фурманов посещал литературные кафе «Стойло Пегаса» и «Питторекс». Его рабочий день был уплотнен до предела, но основным была литературная работа. «Писать, писать, писать за счет всего», — решает Фурманов. «Работать ночи, переламывать свои настроения и даже усталость, следить за бытом, зорко глядеть и слушать кругом, немедленно занося характеристики». Впечатления от этого тихого уголка Москвы тоже помогали ему работать. Шел по улице, а голова все занята была то вопросами композиционными и техническими, то обдумыванием психологических положений. Кричат торговки на Арбате, а я жадно вслушиваюсь в их крики, ловлю все интересное. Мемориальная доска из красного гранита с бронзовым барельефным портретом, установленная на этом доме, напоминает. Здесь жил и умер Дмитрий Андреевич Фурманов, боевой комиссар, писатель, большевик. 1891-1926. На Арбате в доме 33 в начале 1920-х годов жил Неверов, в доме 45 Мариетта Шагинян, у которой частыми гостями были начинающие поэты. Этот район был хорошо знаком поэтессе Марине Ивановне Цветаевой 1892-1941 годы, дочери профессора Цветаева, который основал Музей изящных искусств, нынешний Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В 1913-1922 годах, вплоть до отъезда за границу, она жила в доме 6 по Борисоглебскому переулку, улице Писемского. Поблизости земельный участок, принадлежавший некогда Писемскому. Перед этим домом и ныне стоят два дерева, похожие на те, о которых она писала в августе 1919 года. Два дерева хотят друг к другу. Два дерева напротив дом мой. В этот период вышли из печати первые сборники ее стихотворений: «Вечерний альбом» 1910 год, «Волшебный фонарь» 1912 год, «Из двух книг» 1913 год, а в 1921 году «Версты», одной из основных тем которого была любовь к России. В детские годы Цветаева училась музыке в училище Зограф Плаксиной в Мерзляковском переулке. Здание, в котором размещалось училище, находилось на месте нынешнего дома 9. В книге «Мой Пушкин» поэтесса вспоминает о рождественском музыкальном вечере в училище, на котором давали сцены из «Русалки», «Рогнеды», Евгения Онегина. Цветаева посвятила Москве цикл, состоящий из 9 стихотворений «Стихи о Москве». В этих стихах она воспринимает город сквозь призму истории. Стихи цикла пронизаны размышлениями о сущности бытия. Москва. Какой огромный, странноприимный дом. Всяк на Руси бездомный. Мы все к тебе придем. С чтением ряда своих произведений Цветаева выступала до 1922 года во Дворце искусств на Поварской, улице Воровского, 52. Вернувшись из эмиграции в 1931-1941 годах, она некоторое время жила у родственников в Мерзляковском переулке в доме 16. В 1941 году уехала в эвакуацию в город Елабугу, где и окончился ее жизненный путь. Великолепно знал Арбат Алексей Николаевич Толстой, 1882-1945 годы. Октябрьскую революцию он встретил, живя в доме 8 на Малой Молчановке. События 1917 года нашли отражение в рассказе «Катя», в котором действие происходит в этом же районе города. Раннее московское утро. Темны и неуютны улицы. Не горят фонари, для них нет керосина. Не снуют машины, не хватает горючего. Чернеют выбоины мостовых. Как незрячие глаза обращены к редким прохожим, забитые фанерой витрины. Где-то в глубине двора колодца прогромыхает одинокий выстрел. Где-то робко и неуверенно гудит фабричная труба. Из пелены мелкого дождя появляется фигура сутулого человека в истрепанном пальто с ведерком клестера и длинной кистью. Он проходит от одного к другому столбу для афиш, и на них остаются плохо пропечатанные, еще влажные листы. Непосредственно после Октябрьского переворота в Москве, когда улицы были еще пусты, лишь кое-где кучками стоял народ возле первых приказов новой революционной власти, вспоминает Крандиевская Толстая. Возле одного из приказов остановился тоже Алексей Толстой и стал его читать. Пожилой господин с бородой и в пенсне, стоявший рядом, громко сказал: «Кончилась Россия!» И тут же какой-то веселый голос из толпы ответил: «Это для вас кончилось, папаша, а для нас только начинается». Только начинается. Афиши наклеены вперемешку с приказами о борьбе с саботажем, контрреволюции, с сообщениями о положении на фронтах. Афиши зовут на 40 представлений, которые ежедневно даются в театрах Москвы на литературные вечера. Город жил напряженной жизнью. Но, видимо, Алексей Николаевич не мог принять ритм этой жизни, и в основном потому, что сама жизнь во многом была ему непонятна. Так начался для писателя путь искания, приведший его в 1919 году в эмиграцию. Катя Рощина, героиня его трилогии «Хождение по мукам», в эту сложную пору проходит через многие испытания. 1919 год. Москва окружена кольцом фронтов. Опустел голодающий город. Потускнела краска на фасадах зданий, заросли травой булыжные мостовые. Заборы разобрали на дрова. Сюда, на Арбат, с Киевского вокзала, с узелком в руках, спешит Катя. Она минует Бородинский мост, видит обмелевшую Москву-реку, где плещутся маленькие дети, слышит их пронзительно грустные голоса, раздающиеся в предвечернем воздухе. Выйдя на Садовую, где по всему бульвару исчезли изгороди и решетки, Катя поражается тишине. Только шелестели огромные липы, важно прикрывая зеленой тенью своей опустевшие особнячки. На когда-то многолюдном Арбате ни трамваев, ни извозчиков, лишь редкий прохожий, повесив голову, переходил ржавые рельсы. Она приходит в Староконюшенный переулок. Здесь и по сей день сохранились одноэтажные особнячки, в одном из которых Толстой поселил Катю. Мы не знаем, где именно стоял этот воображаемый писателем дом, да это не так важно. Важно, что мы ощущаем, насколько типичен он был для этого района. В воспоминаниях этот особнячок представлялся ей прекрасным, золотистого цвета, с плоскими белыми колонками. Но особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный, и никаких на нем не было белых полуколонок. Катя их выдумала. Героиня Толстого живет в одной из заброшенных комнат дома и принимается за работу. Надежды не обманули ее. Именно в напряженной жизни революционной Москвы Катя находит себе настоящее место. В наркомпросе она получает назначение на работу в Пресненскую школу. Ее направляют читать лекции об искусстве на курсы ликбеза на заводы. В комнатушке Кати рабочие из курсов ликбеза устанавливают печку-буржуйку, греясь подле которой она долгими вечерами сосредоточенно и напряженно готовится к занятиям. Вся, уйдя в работу, она духовно преображается. Мысленно, минуя переулки Арбата, отправимся в Пресненскую школу, где в Катином классе маленькие босые девочки с косичками, завязанными тряпочками или веревочками, и маленькие наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. Их лица прозрачные от худобы. Катины слова тускло увядают в классной комнате, где половина звеньев в окнах забита фанерой, и на стенах штукатурка облупилась до кирпича. Катя мечтает зажечь души ребят. И вот, случайно найдя в особняке книгу о солнечной энергии, она всю ночь при свете коптилки изучает ее. А на утро в классе, где от влажных и сырых стен шел пар, вдохновенно повествует об энергии солнца. Рассказ взволновал ребят. Во время перемены они рассказывали Кате всякие новости. Дети знали все, что делалось на Пресне в Москве и даже за границей у лордов Мордов. Так, раньше, чем из газет, она узнала о прорыве белых под Орлом, откуда стали прибывать раненые. И чем больше узнавала она рабочих Пресни, тем больше понимала, что они будут отстаивать Москву от белых до последнего. Ее уверенность укрепилась, когда однажды утром, торопясь в школу, она увидела рабочие полки, идущие на защиту Москвы. Район Арбата, Никитской, Поварской сыграл в жизни самого писателя большую роль. У Никитских ворот, на бывшей Спиридоньевской улице, улице Алексея Толстого, он жил в 1942-1945 годах в доме 4. Здание отмечено памятной доской. Там сохраняется мемориальный кабинет писателя. Здесь же, между улицами Качалова и Алексея Толстого, в 1957 году писателю установлен памятник, скульптор Мотовилов. Во многих произведениях, созданных им, изображена Москва. Ее образ дан в развитии в разные эпохи, несет разную смысловую нагрузку, но всегда писатель обращался к нему с любовью. Значительная часть трилогии Толстого «Хождение по мукам» развертывается на фоне Москвы. Вот такой в первой части трилогии «Сестры» видит Москву, бежавший из германского плена, Телегин. Огороды кончились, и с боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий, грубо мощенные улицы с грохочущими ломовыми. Заборы, и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков. Пестрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая гремящего поезда и его, Ивана Ильича, в вагонном окошке. Внизу, в глубину улицы, побежал, как игрушечный трамвай. Из-за дома выдвинулся купол церковки. Колеса застучали по стрелкам. Иной становится Москва зимой 1917 года, когда Катя, Даша и Телегин становятся свидетелями февральской революции. Они пошли вместе с толпой к городской думе, ныне здание Центрального музея Ленина, а потом на Красную площадь. Налобное место, где лежал когда-то нагишом в овечьей маске со скоморожьей дудкой на животе убитый Лжедмитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, откуда читаны были все вольности и все неволи народа русского, на небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинелишке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши папаху, начал говорить что-то. Даша, нелепым образом оказавшаяся в союзе защиты Родины и Свободы и приехавшая по заданию заговорщиков летом 1918 года в Москву, проходя по улицам, вспоминала эти февральские дни, когда тысячные толпы с флагами и песнями шатались по обледенелым улицам, поздравляя друг друга с бескровной революцией. Она приехала в трудную для города пору. Москва еще не оправилась от октябрьских боев. Город был запущен и местами разрушен, что образно подчеркнула одна щемящая деталь. Было удивительно увидеть в замусоренном сквере клумбу ярких цветов, непонятно кем и зачем посаженных. На Лубянской площади ветер крутил пыль. В конце бульвара Тверского показались развалины Гагаринского дома. Какой-то одинокий человек в жилетке, стоя наверху, на стене, выламывал киркой кирпичи, бросал их вниз. Уродливо и бесприютно выглядело кафе «Бом», последний оплот старой беспечной жизни. На Пречистенском бульваре у памятника Гоголю Даша получила инструкции, исполняя которые она отправилась в рабочий район на завод слушать Владимира Ильича Ленина. На трибуне стоял новый оратор. Небольшого роста человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете. Нагнув лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал слегка картавящим голосом: «Товарищи!» И Даша увидела его озабоченное лицо с прищурившимися, как на солнце, глазами. Она была покорена безграничным обаянием его речи. Именно Москва становится в романе «Хождение по мукам» тем местом, где основные герои трилогии собираются вместе, много осознав, перестрадав и прочувствовав за годы своих поисков и скитаний. Символично, что у порога новой жизни все четверо в знаменательный декабрьский вечер 1920 года в зале Большого театра становятся свидетелями и участниками грандиозного события – принятия плана Гоэлро. «Жребий брошен», – говорил человек у карты, опираясь на кий, как на копье. «Мы за баррикадами боремся за наше и за мировое право раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком». Этими строками заканчивается трилогия «Хождение по мукам». Работа над ней была завершена в 1930-е годы. В этот период некоторые писатели обращаются к важным событиям в истории страны, помогающим осознать время, в которое они живут. В историческом романе «Петр I», над которым Толстой работал до конца жизни, так и не завершив его, большое место уделено созданию картин старой Москвы. Если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы в детстве тысячи вещей, эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, сказки, лучину, авины, которые особым образом пахнут. Я, наверное, не мог бы так описать старую Москву, писал Толстой. Перед нами Кремль с его соборами, царскими палатами, Китай-город с шумными посадскими улицами, Варваркой улицы Разина и Ильинкой улицы Куйбышева, с царевым кабаком, переполненным стрельцами в красных, зеленых, клюквенных кафтанах, и купцами-гостинодворцами шумные московские заставы. Красная площадь в будни и в праздники – и в часы казни стрельцов. Можно совершить целую экскурсию по Москве, следуя за героями романа «Петр I». Некоторые части глав называются так, что ориентируют читателя на какие-либо конкретные места в Москве. В немецкую Слободу, ночью на Лубянке, в Кремле, на Москве, Новый год в Москве, за Москворечье, в Преображенском. Кто знает, может быть, какие-то сокровенные уголки Арбата подсказали писателю рождение тех или иных картин в романе.